Глава 24. В то утро ничего не предвещало беды. Я проснулась почти умиротворённая, нежась в крепких объятиях ещё спящего Дэна. Приоткрыла глаза, чувствуя, как под ладонью размеренно и спокойно бьётся его сердце. Провела указательным пальцем по груди, всё ещё до конца не осознавая, что этот мужчина мой, и что он испытывает чувства ко мне. Я никогда и не надеялась найти свою вторую половину. Почти перестала ждать подарков от судьбы, желая только обрести спокойную жизнь. Считала, что загадывать больше — нахальство. Только бы нас избавили от угрозы, нависшей над головой. И каждый Новый год под бой курантов я просила только одно — найти способ выпутаться из проблем. Дэн. Казалось, он стал частью меня. Большой и неотъемлемой. Я уже не представляла жизни без него. Без спокойного голоса и прищура зелёных глаз. Без объятий до нехватки воздуха, когда мы спали. Без язвительных замечаний, когда я делала что-то не так. Одно его присутствие рядом придавало силы бороться дальше и не опускать руки. Он делал для меня невозможное, а мне так хотелось что-то дать взамен. Поэтому я просто всеми силами старалась сделать нашу жизнь в этом загородном доме максимально комфортной. Начиная от быта и заканчивая собственным поведением. Перестав язвить и закрываться, давая столько нежности и заботы, сколько была способна. Невесомо поцеловала Дэна в плечо и тихонько поднялась. Оделась и спустилась вниз, чтобы приготовить завтрак. В кухне за столом уже сидел Макс. Закинув ногу на ногу, он пил кофе и смотрел в окно. Бросил на меня короткий взгляд и снова вернулся к своему излюбленному занятию. Изображать памятник самому себе. «Доброе утро», — вежливо произнесла я, не слишком надеясь на ответ. «Доброе», — неожиданно ответил Макс. Голос у него был приятный, словно обволакивающий, с едва слышной хрипотцой. Я молча подошла к холодильнику и вытащила всё, что нужно для омлета. Разложила продукты на столе и сильно удивилась, когда Макс взял второй нож, разделочную доску и принялся помогать мне резать овощи. «Макс, можно вопрос?» — решилась я. Мой собеседник только согласно кивнул головой, мол, ты спрашивай, а я подумаю, стоит ли отвечать. «Насколько у нас всё плохо?» Молчун подумал несколько мгновений и ответил. «Дэн разберётся». «Как?» — скосила на Макса глаза, опёршись ладонями о столешницу. «Он знает, что делать». Кажется, у Макса в это утро было отличное настроение. «А если что-то пойдёт не так? Если с ним...» Осеклась и сжала горло ладонью. Подобное я не могла даже произнести вслух. «Мы прикроем», — просто ответил Макс. И впервые за всё время его взгляд из равнодушного превратился в сочувствующий. Я глубоко вздохнула, отгоняя плохие мысли, и поблагодарила. «Спасибо. Не за себя, за Дэна». Макс только кивнул, продолжая нарезать овощи. Мы вместе шустро пожарили омлет и сделали бутерброды. Но позавтракать в то утро нам не удалось. Когда я расставляла тарелки, в кухню вошёл Дэн. Я с порога почувствовала его напряжение. Он прищурил глаза и крепко сжал губы, глядя на меня. «Мне нужно уехать ненадолго», — невозмутимо сообщил Грозовский. «Куда?» — испугалась я. Сделала несколько шагов в его сторону, обняла за шею и заглянула в глаза снизу вверх. «По делам». Дэн вздохнул, заключая меня в объятия. Уткнулся носом в макушку и глубоко вдохнул. Краем глаза я заметила, как напрягся Макс и как изменился его взгляд. Ноги подкосились, и я испуганно прошептала. «Дёня, давай просто уедем, пожалуйста. Не нужно никуда уходить. Давай прямо сейчас купим билеты куда-нибудь, пожалуйста». Кажется, я скатывалась в банальную истерику. «Снежинка». Дэн легонько встряхнул меня за плечи. «Отставить панику. Я скоро вернусь». «Не уезжай», — простонала я. «Или возьми меня с собой». «Я просто съезжу по делам и вернусь». Поймав мой взгляд, Дэн добавил в голос металла. «А ты жди меня здесь и не балуй, поняла?» «Да». Я склонила голову, стараясь успокоиться. Поджилки тряслись, а в глазах потемнело от нехорошего предчувствия. «Ты торопишься?» «Да», — бросил Дэн, нежно прикоснулся к моим губам своими и, посмотрев напоследок мне в глаза, Ушёл искать Ивана и Клима. Тройка мужчин одевалась в гостиной, почти не скрывая нервозности. Иван ругался сквозь зубы, а Клим просто растерянно натягивал верхнюю одежду. Что, мать вашу, произошло? Спустя несколько минут от наших ворот отъехали два чёрных внедорожника. С нами снова остались Макс и Саша. Оба мастерски умели скрывать свои эмоции, но в глазах каждого сквозила озабоченность. Я же просто опустилась на большой диван в гостиной, спрятав лицо в ладони и старательно сдерживая порыв побежать вслед двум машинам. Или расплакаться навзрыд от переполняющей паники. На первый этаж спустились Карина с мамой. «Снежок, что случилось?» Обеспокоенно поинтересовалась мама, садясь рядом. Обняла меня за плечи и прижала к себе. Я же просто легла ей на колени и прикрыла глаза, из которых самопроизвольно текли слёзы. «Снежка!» — ахнула Карина, усаживаясь на корточки возле меня. «Я так больше не могу!» Всхлипнула я и, расслабившись в объятиях мамы, дала волю слезам. «Всё будет хорошо», — шептала мама, поглаживая меня по голове. Завтрак был благополучно забыт. Казалось, что в гостиной от всеобщего напряжения скоро начнут сверкать молнии. Даже весёлый и разговорчивый Саша молча смотрел в окно, барабаня пальцами по коленке. И это меня добило. Не выдержав накала, я ушла в нашу с Дэном комнату, бродила из угла в угол и молилась. Неистово молилась, чтобы он ко мне вернулся. Чтобы всё, что с нами происходило, поскорее закончилось. А потом просто спряталась под одеяло и ревела навзрыд, кусая подушку, чтобы никто не услышал. Карина с мамой заглядывали в комнату, но мне физически тяжело было переносить их сочувствующие, полные боли взгляды. Они поняли меня правильно. Я лежала невидящим взглядом, пялясь в потолок, обессиленная и выжатая. Эмоций не осталось, только тянущая боль в груди и предчувствие чего-то неладного. Ни поздно вечером, ни ночью Дэн не приехал. Не было и Клима с Иваном. Мне казалось, что я схожу с ума. Неизвестность — самая ужасная пытка. Ближе к утру, когда весь дом уже спал, я с трудом поднялась с постели и, пошатываясь, отправилась на первый этаж, чтобы выпить воды. И как раз в этот момент двор озарился светом фар, и в ворота въехал внедорожник. Один. Я прилипла к окну, прижав ладони к груди, потому что сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из неё. Из автомобиля вышли Иван с Климом, Дэна не было. Озабоченные, злые и уставшие мужчины медленно прошли в сторону дома, открыли входную дверь и тихонько вошли. «Где Дэн?» Я выбежала им навстречу. «Тьфу, напугала», — возмутился Иван. «Пожалуйста, скажите, где он?» — взмолилась я. «Снежана, иди спать», — посоветовал мне Иван, сморщив нос. «Что с ним? Он здоров?» «Здоров», — ответил Клим, приблизился ко мне и, приобняв за плечи, повёл к дивану. Аккуратно усадил и присел рядом. Его закрыли. «Что?» — хрипло переспросила я. «Арестовали Дэна», — пояснил Иван, устало вздохнув, и сунул руки в карман джинсов. Только тогда я заметила тёмные круги у него под глазами. «За что?» — просипела я, обмирая от страха. «За драку», — пояснил Клим. Братья Барышева стуканули. У меня потемнело в глазах, и из горла сам собой вырвался крик. Я сложилась пополам, обняв колени руками и сотрясаясь всем телом, понимая, что это моя вина. «Успокойся, вытащим», — погладил меня по спине Клим. «Это я виновата во всём». Дэн взрослый мужик и сам принимал решение. Жёстко осадил мой приступ самобичевания Клим. «Воды принеси», — попросил он Ивана. Спустя несколько мгновений Клим заставил меня сесть ровно и всучил в руки стакан воды. Я старалась пить, но пролила большую часть, потому что зуб на зуб не попадал, а руки тряслись. «Может, ей чего покрепче?» — предложил Иван. «Водки налить?» — шаря глазами по моему лицу, поинтересовался Клим. Я отрицательно покачала головой, зная, что алкоголь только усилит эмоции. «Снежана, дай мне свой медальон», — неожиданно попросил Иван. «Не стоит», — предостерегающе прошептал Клим. «Я знаю, что делаю. — упрямо заверил его Иван, протягивая руку. «Моя ответственность». Клим помог мне расстегнуть цепочку и вложил кругляш в ладонь Ивана. А сам приобнял меня за плечи, молчаливо поддерживая. «Что ему грозит?» «Ничего. Скоро приедет Никольский и вытащит его», — успокаивающе проговорил Клим. «Не волнуйся. Дэн просил присмотреть за тобой. Если ты доведёшь себя до нервного срыва, мы получим по шапке», — полушутя сказал он. «Никак не получается. Возник перед нами Иван. Не могу вставить карту обратно в тайник». Он как-то странно улыбнулся, протягивая мне амулет и карту памяти. «Мы ведь так и не узнали, что на ней», — нахмурилась я. «Пока не до этого. Спрячь в амулете, надёжней будет». Я молча забрала кругляш, нажала на нужные места и, спрятав карту памяти, попросила Клима застегнуть цепочку. «Попробуй уснуть», — попросил Клим. «Нам всем ещё понадобятся силы». Он поднялся первым, помог встать мне и, проводив в комнату, прикрыл за собой дверь. А я настолько обессилела, что просто отключилась, стоило прикрыть глаза.